Глава 51. Валим из этой дыры. Зевс. С лезвия клинка срывается молния. Треск разряда, удар, и одного из нападавших отбрасывает к стене. Это точно не жилец. Молния прошла через броню и буквально выжгла грудную клетку. Шаг в сторону. Бандерлоги, Зевс. Еще один разряд, и командир неизвестных, выронив оружие, падает на пол. То ли его трясет от разряда энергии, угодившего в бедро и практически оторвавшего конечность, то ли это предсмертные судороги. Оставшиеся на ногах два противника орут матом, стреляя из своих практически бесшумных станнеров в разные стороны. Секунда, и дракот, которого я, в отличие от неизвестных, вижу, на большой скорости, выбежав из ванной, оттолкнулся от пола и в прыжке всей своей 100-килограммовой тушей врезался в одного атакующего, сбив того, словно кеглю. В этот момент последний противник, слишком близко подобравшийся к кровати, посмотрел мне прямо в глаза. Что ж, целый язык нам тоже может пригодиться. «Трах тебе, вдок! Оружие на пол! Встать на колени!» Начал я раздавать приказы, ни капли не сомневаясь в послушании. «Вот так и замри, не двигайся! Драк, ты своему уже сломал шею! Брось его и контролируй раненого!» «Трах тебе, вдок!» Отозвался питомец и одним прыжком очутился возле подранка, который уже перестал трястись. «Аудрей, он уже мертв!» «Да твою же в шлюзовую по самый док!» — выругался я. Похоже, командир скончался от болевого шока. «Ну что ж, сосредоточимся на пленном. Кто вы такие?» «Служба охраны мы!» — дрожащим голосом отозвался боец, стоящий передо мной на коленях. Через прозрачное забрало шлема на меня смотрели осоловевшие глаза. «Хм, да, мое ментальное усилие, похоже, на простых людей вообще жестко действует. Кто вас сюда послал и зачем?» «Начальник охраны административного уровня. Приказал устранить зверя и дикаря, а у гражданского забрать все ценности. Какие-то бутылочки с разноцветной жидкостью. Когда все заберем, тоже убить». «Связь с командованием имеется?» «Нет, мы же не в служебное время отправились на операцию. Сержант должен был доложить капитану об успешном исходе уже после, когда мы избавимся от тел». «Сколько вас?» «На всякий случай уточнил я». 8 человек в отряде. Двое должны устранить дикаря, один внизу следит, чтобы менеджер гостиницы не разблокировал управляющий скин и не включил систему безопасности». «Черт, шлем открой!» И, шагнув назад, взял с прикроватной тумбочки один из пистолетов. «Надо же, хотел испытать оружие в деле, но не таким же способом. Вообще, по-хорошему, надо бы раздеть да связать этого оборотня, чтобы не замораться в убийстве. Только этот хлопчик, я уверен, не первый раз идет на подобное дело». А значит, у него руки по локоть в крови невинных. И если его отпустить, рано или поздно он продолжит убивать. Одинокий, совсем негромкий выстрел, и в помещении вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуком льющейся в душе воды. Ругнувшись, я обратился к нейросети. «Тая, что с нашим аборигеном?» «Собирает свои вещи», — доложила Искин. «На полу его номера два мертвых служащих охраны». «Кто бы сомневался. Что ж, нам тоже стоит сваливать отсюда. Причем не только с уровня, но и со станции в целом. Вот и отдохнули, бляха-муха, как белые люди». Через 10 минут наша троица, забрав из химчистки вычищенные бронескафы, двигалась к выходу. Сан сжимал в руках топор, заявив, что это единственное оружие, которому он доверяет. Во всяком случае, им аборигены убил непрошенных посетителей, предварительно впустую расстреляв половину энергоячейки из своего ружья. В фойе было всего 2 человека. Менеджер, понуро сидевший на диванчике для посетителей, и боец из охраны, нагло рассевшийся за административной стойкой. Сан одним мощным движением метнул свое оружие в зазевавшегося противника, и мгновением позже тяжелый топор буквально снес служителю порядка голову. «Твою же в душу! У него там что, молекулярная заточка или энергетическое лезвие запредельной мощности?» «Кто еще есть в гостинице?» — строго спросил я у менеджера, наведя на него ствол винтовки. «Я один», — заикаясь, ответил служащий гостиницы. «Технический персонал приходит раз в 2 суток, а охранника эти домой отправили. Вы меня убьете?» «Да», — ответил за меня краснокожий и метнул свой костяной нож. Чавкающий звук, и у менеджера в глазнице появилась оплетенная кожаными ремешками рукоять. «Сан, ты будешь убивать всех подряд?» Сдерживая матерную тираду, поинтересовался я у охранника. «Он свидетель, его нужно убрать. Ты же сам сказал, нам нужно уходить отсюда как можно быстрее». «Ну так уходим. Только не одной группой, а раздельно. Так нас будет сложнее вычислить». До транспортного узла мы добрались уже порознь. Просто абориген по своей привычке бегать по лесу тут тоже устроил забег. Мы с Дракотом, если и торопились, со стороны это было незаметно. К тому же у нас еще имелись неоконченные дела. Тая, проложи маршрут лифта к тому магазину, где имеются защитные скафандры для различных животных. Приказал я, едва мы вошли в местный общественный транспорт, а если быть точнее, в такси. «Через 10 минут будем в нужном нам секторе 2-го яруса», — ответила Искин, а в следующую секунду лифт начал движение. «Интересно, наш абориген будет с боем прорываться к пассажирским докам или как-то попытается договориться?» «Останавливать его сейчас бесполезно. Он, похоже, встал на тропу войны. Да и нет у меня такого оружия, из которого я с уверенностью прикончу этого чокнутого Никоши». Пришла мысль, что по-хорошему надо бы посетить местную администрацию и сообщить о произошедшем нападении, дать доступ к нейросети, чтобы они сняли показания, заплатить штраф. Ага, а как я объясню убийство того охранника, которого пристрелил уже после допроса? Да и сомневаюсь я, что меня, чужака, будут слушать. Грохнут по-тихому, а добро попилят между собой. Нет, все верно сделал. А если нам с Дракотом удастся свалить с этой станции, так вообще будем молодцы. «Тая, ты смогла найти информацию о маяках?» — спросил я, отогнав прочь дурные мысли. «Обрывочные сведения, Кэп. Думаю, здесь работает закон игры, запрещающий рассказывать неигрокам обо всем, что связано с зоной А2. Я перенесла всю обнаруженную информацию на нейросеть, но ее придется проверять на достоверность». «Понятно. Будем искать, значит», — произнес я. «Да, после посещения магазина с оборудованием для работы в открытом космосе нам потребуется оружейный. Найди что-нибудь поближе, чтобы не терять время на поиски». «Уже нашла. Расположен в том же коридоре, что и первый магазин». «Вот и хорошо. Тогда отслеживай прибывающие корабли. Если есть подходящие под наши требования, оставляй заявки. Ну и вакансии мониторь. Вдруг что-то удачное подвернется. Кстати, ты еще на связи с Шицем? Где там наш охотник?» «Он сейчас на 0-м уровне, где располагаются грузопассажирские доки. Направляется к одному из шлюзов. Так, похоже, какие-то помехи». Искин прервалась на несколько секунд, после чего произнесла разочарованно. «Похоже, Сан закрыл мне доступ к Шицу». «Надеюсь, я не увижу его больше», — проворчал я. «Черт, да я только сейчас начал осознавать, что мой опекаемый — невероятно опасное существо. Уверен, он легко мог справиться даже с Гролом, несмотря на броню А+ класса». Лифт остановился, и мы вышли на транспортной развязке. Да, здесь было несколько ярусов, ведущих к десятку монорельсов с пассажирскими и грузовыми платформами, и 3 различных лифтов, в том числе и огромных, в которые легко въедет 40-тонный самосвал. При этом здесь почти не было народу. Так, 100 человек сновали туда-сюда. Большую часть огромного помещения занимали несколько грави-платформ, выстроившихся перед грузовыми лифтами. Дабы не рисковать, мы прошли вдоль стены и быстро выскользнули в один из 10 коридоров. Миновав его, свернули в еще один, широкий и хорошо освещенный, чтобы через минуту очутиться перед дверью в нужный нам магазин. Створка чуть приоткрыта, изнутри доносится нечто похожее на хард-рок. «Музыка, чтоб меня!» «Мне уже здесь нравится», — сообщил я и потянул на себя дверь. «Драк, держись рядом, никого не пугай. Мы честные покупатели, а не бандиты вроде тех служителей правопорядка». Магазин был немаленьким. Прямо напротив двери располагалась касса с довольно большой стойкой, на которой прямо сейчас лежал вывернутый наполовину бронескаф. Слева во всю стену голый экран, на котором застыл боец, упакованный в навороченную броню. Справа 4 заставленных товарами стеллажа, уходящих вглубь помещения. «Вау, Чумачело! Ты где такого зверя урвал?» Раздалось из-за стойки. Я только сейчас разглядел торчащую из-за нее лысую, что мое колено, голову. «Ха, где взял, там больше нет», — усмехнулся я, проигнорировав странное обращение. «Добрый день. Мне бы на этого зверя скафандр подобрать. Желательно бронированный. Есть?» «Ха, единственный в своем роде, значит? Ну, тогда будет сложно что-то подобрать. Разве что универсальный для перевозки ценных животных. Голохоты частенько такое берут». «Кто?» — не понял я. «Друг, можно я его съем?» — прорычал мой питомец, шагая чуть вперед. «Он меня животным назвал». «О-о, остынь, говорящий зверь, я же пошутил!» Продавец поднял руки, мол, извини, был неправ. Голохоты — это охотники на редких зверей и диких. Так этому разумному нужен бронескаф? Я так и сказал. Слушай, как я уже говорил, тут подойдет только что-то из универсальных систем. Ну, такая капсула с замкнутым циклом жизнеобеспечения, в которой твой друг будет в безопасности, хоть и в безвоздушном пространстве, хоть в условно-агрессивной среде. Какой класс защиты вас интересует? «Б+,» — произнес я. «Воу! Прямо сейчас могу предложить просто «Б». Это лучшее, что есть в наличии. Все, что с плюсом, только под заказ и очень дорого». «Сколько будет стоить лучшее из капсул, что есть у тебя прямо сейчас?» «Воу! Один момент!» Продавец подхватил со стойки планшет, развернул его так, чтобы я мог видеть экран, и быстро ввел данные для поиска. Появилось целых 7 позиций, 2 из которых он тут же удалил, пояснив. «Не комплект. Итак, из имеющегося лучшее, что могу предложить, это аэробокс. Капсула обладает маневровыми двигателями, которыми может управлять Искин, правда, не ниже 5-го поколения. Это лучшее, что у меня есть. К остальным моделям придется докупать гравиплатформу. Стоимость аэробокса — 12 тысяч кредитов». «Расходники?» — поинтересовался я. «Да. Стандартные энергоячейки для поддержания системы жизнеобеспечения и топливные стержни для двигателей. Ресурс автономной работы — 5 суток. Один запасной комплект потянет на 1500 кредитов». «Приемлемо», — согласился я и тут же задал вопрос. «Да, можешь озвучить цены на бронескафы А-класса?» «В среднем от 1 000 000 кредитов и выше», — огорошил меня продавец. «Дорогие игрушки, у меня таких всего 10, и находятся они в охраняемом корпорации боксе. Штучная работа, большая редкость в нашей дыре». «Ну что ж, тогда я беру аэробокс и 3 комплекта расходников к нему». «Во, вот это я понимаю, деловой разговор», — обрадовался продавец. «Сделаю небольшую скидку. Итого с вас 16 тысяч кредитов. Кстати, не желаете подобрать бронескаф для себя лично? У меня имеется отличный комплект Б++. И совсем недорого. Всего за 500 тысяч кредитов». «А ты шутник. Где я тебе 500 000 возьму? Давай, неси мой заказ, будем его тестировать». Из магазина «Все для космоса» мы вышли изрядно загруженными. Вернее, загружен был непрерывно ворчащий питомец, которому пришлось тащить за собой на телеге немалых размеров капсулу. 3 метра в длину, 1.5 в диаметре, эдакая бочка с 4 выступающими двигателями и крышкой-люком на торце. Батискаф, мать его! «Команда Кусто, я с вами!» — произнес я, рассмеявшись, когда увидел в смотровое окошко недовольную морду Дракота. Топливные стержни и часть энергоячеек погрузили в грузовой отсек. В капсуле и такой имелся. Остальные я положил в рюкзак, планируя в ближайшее время зарядить протез. Сейчас моя левая рука выглядела как правая, а это значило, что заряда в протезе гораздо меньше 50%. «Кэп, мы пришли», — сообщила Искин. «Вывеска справа. Оружие от Ваад Дима». «Ну, пошли посмотрим, что там за Ваад Дим такой». Усмехнулся я и потянул на себя одну из створок. Внутри оружейного было сумрачно, освещение даже хуже, чем в коридорах 0-го уровня. Хозяева экономят, что ли? «Кого там притащила бездна в такую рань?» — прозвучал из темноты раздраженный мужской голос. «Покупателей», — отозвался я. «Да вижу, что не поставщиков. На кой ты сюда этот пепелац приволок?» Я наконец-то разглядел продавца, шаркающей походкой вышедшего из-за пустого стеллажа. Черт, и этот лысый. Да и обозначение «черт» ему подходило больше всего. «На него не установишь вооружение». «Ты на меня смотри, оружие мне требуется». Я постепенно начинал закипать. Этот хрен совсем берега попутал. Плевать, что на нем броня класса Б++. Один плевок плазмы от Дракота и все. «Уровень гражданства подтверди сначала», — проворчал продавец. «Кэп, поступил запрос от Искина 5-го поколения, имя скрыто, на подтверждение гражданского статуса». «Подтверди», — разрешил я. «Второй уровень, значит?» Продавец развернулся ко мне спиной и неспешно потопал назад, куда-то между стеллажей. «Чего хотел-то?» «Аудрей, он мне не нравится», — прорычал питомец. «А я как раз голодный». «Подожди, «Эй, Вад, Дим, к тебе покупатель пришел». «Как пришел, так и ушел», — раздалось еле слышно. «Вот сука! Было бы время, развернулся бы да ушел, но именно сейчас мне нужно поторопиться». «Кэп, а ты скины пятого поколения, имя скрыто. Получен запрос на передачу файла». «Принимай», — произнес я. «Это Прайс. Оружие класса Б, Б+, и Б++. «Отсей все, что дороже 30 000 кредитов и дешевле 10. «Доступна вся линейка категории Б и 3 позиции категории Б+. «Дай визуальную информацию на эти 3 позиции». Передо мной развернулся мерцающий экран, разделенный на 3 позиции. «Так, что тут у нас?» «Ага, только кинетическое оружие, да еще и короткоствол». «Не, однозначно не подходит». «Подними до 45 000. Рассматривай только категорию Б+. «Доступно 16 позиций. Вывожу на экран». «Вот теперь нормальный выбор». Улыбнулся я и приступил к изучению тактико-технических характеристик. «Так, плазму в топку, как и импульсники. Ага. 5 стволов, 2 из которых меня устраивают. Разница между ними незначительная, но есть. Что ж, отдам предпочтение скорострельному комплексу со встроенным гранатометом. Мне снайперская винтовка ни к чему». «Эй, Вад, Дим! Меня интересует штурмовой комплекс «Иерон» и 5 боекомплектов к нему». 50 000 кредитов!» — раздалось из-за стеллажей. «Система целеуказания и свой-чужой ставить? Это еще 5 000 кредитов». «Мое оружие, если заберешь по разумной цене, то систему целеуказания возьму». «У тебя хлам, а не оружие. За все и 1000 не дам». Вад, Дим наконец вновь вышел ко мне, неся в одной руке увесистый вытянутый кофр. Одновременно он тянул за собой небольшую гравиплатформу, на которой лежало несколько коробок. «Разве что нож. За него могу предложить 100 000 кредитов». «Чё?» Я аж растерялся сначала. «Нет, нож — это память, не продается». «Тогда с тебя 51 500 кредитов и все 3 этих никчемных пародии на оружие. Систему наведения сейчас установлю. Прицеливать оружие будешь?» «Разумеется», — произнес я с сожалением, понимая, что кредитов остается только на оплату билетов. А ведь я хотел заскочить еще в один магазин, закупить всякой мелочевки, вроде пищевых рационов и прочего. Пристрелка прошла тут же. Вад Дим зафиксировал комплекс на специальном столе, расположенном между стеллажами, и я сделал несколько пробных выстрелов по виртуальной мишени. Сначала целился так, потом Тая подключилась к системе наведения. Пули в первом случае легли довольно кучно, учитывая расстояние почти в 100 метров. А вот с целенаведением я отстрелялся точно в 10. «А ты знаешь, с какого конца браться за оружие?» — похвалил меня Вад Дим. «Да и руки не из причинного места растут. Сделаю тебе скидку. А если расскажешь, откуда у тебя этот нож, то скидка будет существенной». «Военная тайна», — заговорщически произнес я. И произвел еще пару одиночных выстрелов в мишень. Черт, мне бы эту пушку в зону. Расставшись с 52 000 кредитов, мы с Дракотом направились к одному из лифтов, ведущих на нулевой ярус. На плече у меня висел Иерон, а в пластиковых кобурах на поясе пистолеты класса «Б». Я все-таки решил их оставить. Мало ли, вдруг придется припугнуть кого-нибудь. «Тая, давай подробнее, что там за оказия нам подвернулась?» Обратился я к Искину и тут же бросил взгляд назад. «Драк, не отставай!» «Аудрей злой, заставляет благородного черного мутанта тащить телегу, словно я желтый хобо». «Кэп, это средний грузопассажирский транспортник Ренавел. Владелец компании, специализирующейся на доставке уже переработанной руды. У них как раз имеется вакансия помощника-техника, под которую ты подходишь». «Да какой из меня техник?» — удивился я. «Мне покажи гравицапу, я ее от утюга не отличу». «Там из условий всего 2 требования. Установленный скин не ниже 4-го поколения и желание работать за минимальный оклад с пропитанием. Контракт на 1 месяц, обучение бесплатное. Кэп, этот корабль летит к центральным мирам Содружества, как раз в нужную нам сторону». «Что по Дракоту?» — уточнил я. «За мутанта придется заплатить, как за полноценного пассажира. 5-6 000 кредитов». «Приемлемо», — Кинь капитану корабля наши данные с подтверждением, что нас устраивают их условия. Да, отследи последние криминальные новости на станции. Странно, что никто не засуетился еще. Данные отправила. По происшествиям. 10 минут назад была какая-то стрельба на нулевом уровне, но без подробностей. И еще 2 ареста на первом уровне. Граждан нулевок поймали на воровстве. Странно это. Уж не сам ли причина стрельбы? Ладно, заскочим в последний магазин за ИРП, и можно спускаться в док. Кэп. Голос Искина прозвучал чуть растерянно. Получено сообщение от Искина 6-го поколения. Имя скрыто. Это капитан Риновелла ответил. В сообщении говорится: гражданин 2-го уровня Андрей Базилевский, у вас ровно 15 минут, чтобы прибыть в док номер 17 на 2-й причал. Если за это время не успеете добраться до малого шлюза моего судна, отчалим без вас. Твою Ямау! Успеем? Если поторопимся, да. Дракот, шевели булками. У нас образовался маленький форс-мажор. Бегом, бегом! Если бы я знал, к чему приведет наша спешка, то... А, впрочем, я бы только ускорился».